14. Легко сказать. 2 часа спустя Мэтт выглядит совершенно осажденным. Одному богу известно, на что он согласился ради Мод, но она буквально монополизировала его и говорила что-то вроде «Я напишу тебе подробности» и даже вручила ему уведомление Королевской почты о посылках. В последнем разговоре между ними я уверена, что прозвучали фразы «Паспортный стол», «Школьный пробег» и «Такой добрый». Что ж, Мэтт научится. К этому времени мы все растянулись на пледах, прихлебывая остатки кавы. Детей Мод в конце концов обнаружили, когда они пытались выпросить еду на соседнем семейном пикнике и привели обратно к нам. Теперь, услышав, что Мэтт занимается боевыми искусствами, они атакуют его ударами кунг-фу. «Я изобью тебя!» — примерно в сотый раз кричит Берти Мэтту. «Перестань, Берти, дорогой!» — говорит Мод, на мгновение поднимая взгляд. «Мэтт, мне так жаль, но он обожает боевые искусства!» «Все в порядке», — добродушно говорит Мэтт, хотя я вижу, как он вздрагивает, когда Берти снова собирается его ударить. «Нашла!» — обращается к Мэтту Нелл, отрываясь от телефона. «Фундаментальные проблемы дома Харриет. Феминистская точка зрения. Это блог. Я помнила, что наталкивалась на него в сети. Ты его читал?» «Боюсь, не припомню», — говорит Мэтт, выглядя еще более осажденным. Они с Нелл весь день обсуждали дом Харриет. По крайней мере, Нелл говорила ему, сколько в этом патриархальности и женоненавистничества, и он время от времени отвечал ей что-то вроде: «У нас есть новая феминистская линейка персонажей». Но эти ответы не смогли сбить ее с курса. «Кто покупается на эту капиталистическую, эксплуататорскую версию девичества?» — грозно нахмурившись, читает Нелл. «О чем думали архитекторы всего этого дерьма, когда создавали такой вводящий в заблуждение фантастический мир? Ты должен прочитать статью, Мэтт!» — добавляет она, протягивая ему свой телефон. «Она неплоха». «Хорошо», — говорит Мэтт, но не берет телефон. «Да, может быть, позже. Уф». Берти наносит ему жестокий удар в грудь, и Мод, наконец, повышает голос. «Берти, прекрати нападать на Мэтта! Просто ты не должен!» Она делает еще один глоток кавы и тяжело вздыхает. «Господи, сегодня мой день рождения!» Я обмениваюсь взглядами с Нелла Сарикой, потому что так всегда бывает в день рождения Мод. Она напивается, становится угрюмой, начинает говорить, что она старая, и обычно кончает тем, что рыдает в такси. «Я такая старая!» — говорит она, как по команде. «Такая старая! Где вторая бутылка?» Мод встает на ноги, опасно покачиваясь на своих платформах, и я вижу, что она втихаря напилась больше, чем я думала. «Мод, ты не старая», — успокаивающе говорю я, как всегда. Но она игнорирует меня, как всегда. «Когда мы стали такими старыми?» — говорит подруга с драматической мукой, хватая последнюю полную бутылку кавы и отхлебывая из горлышка. «Когда? Ты понимаешь, что мы вот-вот исчезнем?» Она щурится. «Мы все станем женщинами-невидимками, игнорируемыми и униженными». Мод делает еще один глоток кавы и поводит рукой, указывая на всех нас. «Вот в каком жалком обществе мы живем, но я не стану невидимкой, ясно?» Она издает внезапный страстный крик, размахивая бутылкой кавы. «Я отказываюсь исчезать. Я не стану невидимкой». Я прикусываю губу, чтобы подавить улыбку, потому что Мод не сможет быть незаметной, даже если попытается. Со своими распущенными яркими волосами и платьем Макси в розовый и фиолетовый цветочек. Не говоря уже о бутылке кавы в руке. На самом деле люди на соседнем пледе уже поворачиваются, чтобы посмотреть на нее. «Я существую», — заявляет она еще более страстно. «Я существую, ясно? Я существую!» Я бросаю взгляд на Мэтта, и он испуганно смотрит на Мот. «Извини», — торопливо бормочу я. Забыла предупредить. Мот всегда напивается в свой день рождения и произносит речь. Это ее фишка. Не волнуйся. «Я существую!» Голос Мот взвивается до фортиссимо. «Я существую!» «Пожалуйста, не могли бы вы перестать кричать?» Доносится голос соседнего пледа. Я поворачиваюсь и вижу женщину в полосатом топе, неодобрительно смотрящую на Мот. «Моя подруга может кричать, если ей так хочется», тут же возражает Нелл. «Сегодня у нее день рождения». «Вы пугаете наших детей», настаивает женщина, указывая на пару малышей, которым на вид около 2 лет, и которые жадно наблюдают за Мот. «И разве в парке разрешен алкоголь?» «Пугаем ваших детей?» — возмущенно парирует Нелл. «Это так страшно! Слышать, как сильная, замечательная женщина говорит, что она существует?» «Я скажу вам, что пугает. Наше неравноправное общество вот это пугает. Наши политики, они пугают. Если ваши дети хотят чего-то бояться, пусть боятся их». Она пристально смотрит на 2-летнюю девочку, которая мгновение смотрит на разъяренное лицо Нелл, а затем раздражается слезами. Тем временем Мот, пошатываясь, подходит к чужому пледу и наклоняется так, что ее лицо оказывается почти вплотную к лицу женщины. «Сегодня мой день рождения», — медленно и четко произносит она. «И это, черт возьми, ужасно!» «Вы пьяны!» — восклицает женщина, отшатываясь и закрывая уши малыша руками. «Ой, обалдеть!» — говорит Мот, возвращаясь к нашему пледу. «Ты что, никогда не напивалась? О, это напомнило мне, Мэтт. Я хочу попросить тебя о маленьком одолжении». Мэтт инстинктивно отступает и встает на ноги. «Пожалуй, возьму-ка я Гарольда на прогулку», — говорит он, избегая взгляда Мот. «Подышим немного свежим воздухом». «Кунг-фу!» — Берти делает стойку кикбоксера. Мэтт морщится и хватает поводок Гарольда. «Знаешь, что еще пугает?» — продолжает разглагольствовать Нелл. «Глобальное отрицание фактов — это пугает!» Она поворачивается к Мэтту. «И знаешь что, Мэтт?» «Я веду Гарольда на прогулку», — торопливо перебивает он Нелл. «Скоро вернусь», — добавляет он мне. «Просто мне нужен перерыв. Идем, Гарольд». Он шагает по траве так быстро, что Гарольду приходится за ним бежать. Примерно в 100 метров от нас он оборачивается, смотрит на нас, затем снова поворачивается и прибавляет шаг. «С Мэттом все в порядке?» — спрашивает Сарика, которая наблюдает за ним вместе со мной. «Думаю, да», — задумчиво говорю я. «Я имею в виду, нас может быть немного чересчур, я полагаю. Когда мы собираемся вместе?» «Я женщина, ясно?» Снова обращается к отдыхающим паркам Мот, драматично размахивая руками. «С душой и сердцем, и либидо, либидо, за которое можно умереть». «Что такое либидо?» С интересом спрашивает Берти, и я обмениваюсь взглядами с Сарикой. «Окей», — говорит она, — «речи окончены. У кого есть кофе?» Требуется убедить Мот выпить 2 эспрессо, а затем бутылку воды. Но мы справляемся с этим при помощи уговоров и угроз. Мы делали это и раньше. И вот уже Мот выглядит гораздо более бодрой. Она разворачивает свои подарки, обливается слезами над каждым из них и обнимает нас всех. Мы собираем бумагу для переработки, затем Сарика открывает праздничный торт, купленный в прекрасной, очень дорогой кондитерской недалеко от ее дома. «Но мы должны подождать Мэтта», — говорит она, оглядываясь по сторонам. «Как думаешь, он далеко ушел?» «Он уже давно должен вернуться», — говорю я, внезапно осознав, сколько времени прошло. Я осматриваюсь и чувствую внезапный приступ тревоги, потому что Мэтт взял Гарольда с собой. А что, если его задержка вызвана тем, что что-то случилось с Гарольдом? Что-то плохое? О, Боже, пожалуйста, нет. Я вскакиваю на ноги и осматриваю оживленный парк, пытаясь не пускать в голову пугающие образы. Надо было написать Мэтту. Надо было пойти с ними. Надо было... Мэтт! Голос Сарики прерывает мои безумные мысли. Я оборачиваюсь, задыхаясь, а затем снова задыхаюсь от увиденного зрелища. Приближается Мэтт. Его лицо и рубашка забрызганы грязью. Гарольд рядом с ним, на поводке, но тоже весь в грязи. «Что случилось?» Я спешу к ним. «Гарольд в порядке?» «Гарольд в порядке», — немного странным голосом отзывается Мэтт. «Слава тебе, Господи!» Я опускаюсь на колени и покрываю своего любимого Гарольда поцелуями. Затем, немного подумав, смотрю на Мэтта и говорю: «Подожди, ты в порядке?» Поднимаюсь на ноги и как следует его осматриваю. У него новая ссадина на щеке, из-за воротника торчит ветка, и вообще он выглядит каким-то растрёпанным. «Что случилось?» — снова спрашиваю я. «Произошёл инцидент», — коротко говорит мужчина. «С датским догом». «Боже мой!» — восклицаю я в ужасе. «Я уже чувствую прилив ярости по отношению к этому датскому догу. Я представляю его с его чудовищными слюнявыми челюстями и инстинктом убийцы. Он напал на Гарольда? Расскажи мне точно, что произошло!» «Датский дог был безупречен», — обрывает меня Мэтт. «Гарольд был Гарольдом». «О, точно». На мгновение я останавливаюсь. Может быть, я все-таки не хочу точно знать, что произошло. Я смотрю на Гарольда, который смотрит своим обычным, веселым, озорным взглядом. «Гарольд, я стараюсь, чтобы в моем голосе звучал упрек. Ты запачкал Мэтта? Ты был непослушным?» «Непослушный — это еще мягко сказано», — говорит Мэтт и делает вдох, как будто хочет сказать больше, но тут у него звонит телефон. «Извини», — говорит он, взглянув на экран. «Я отвечу. Я быстро». «Только посмотрите на эту собаку», — говорит Нелл, когда Мэтт уходит. «Ни грамма раскаяния!» Она резко переходит на кокни. «Это не я, шеф! Это не я! Тот, другой парень, первый начал!» «Заткнись!» Немного возмущенно говорю я. «Это не Гарольд!» «Это так похоже на Гарольда!» — хихикает Сарика. «Такой законопослушный гражданин, как я, шеф!» — продолжает Нелл. «Затеять драку в общественном месте? Я, когда мне нужна только спокойная жизнь? Говорю вам, это другой парень». Подруга комично приподнимает брови, и я должна признать, что она действительно немного похожа на Гарольда с его самым ясным и невинным взглядом. «О, привет, Мэтт!» — добавляет она. Я поднимаю глаза и вижу, что он возвращается. Садясь, он приземляется с легким стуком и несколько мгновений сидит неподвижно, глядя перед собой. «Извини за рубашку. Виновата, говорю я, и он приходит в себя. «Ох, все в порядке». Мэтт вытаскивает из-за воротника веточку и мгновение рассеянно смотрит на нее, прежде чем бросить на землю. «Послушай, Ава, я помню, что мы заказали столик на бранч 10 числа, но мне снова звонили родители». «Бранч — комбинация завтрака и ланча, обеда, которую принято подавать с 10 утра до 2 часов дня. Слово образовано из слов breakfast — завтрак и ланч — обед». «В тот день они созывают дома большое собрание. Я пытался заставить их принести его, но...» «Выходной день?» — подчеркнуто нейтральным тоном спрашивает Нелл. «Выходные мы часто проводим семейные встречи», — говорит Мэтт, — «вне офиса. Я думаю, чтобы создать более спокойную обстановку». «Ну, не волнуйся», — говорю я ободряюще. «Бранч был просто идеей. Поезжай к родителям. Все в порядке». Я замолкаю, увидев, как Сарик и Нелл за спиной Мэтта строят мне странные гримасы. Они, конечно, не пытаются сказать: «Я не могу просто напроситься к нему домой». Или могу? И должна ли? Теперь Сарика дико размахивает руками и энергично указывает на Мэтта. В любую секунду она может нечаянно стукнуть его по голове. «Может быть, я могла бы поехать с тобой?» В смущенной спешке добавляю я. «Познакомлюсь с твоими родителями как следует». «Что?» Мэтт смотрит на меня явно пораженный. В его голосе не слышно особого энтузиазма. Но теперь я не отступлю. «Я могла бы поехать с тобой», — повторяю я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Ясно, что не на собрание, а выпить кофе или что-то в этом роде. Познакомлюсь получше с твоей семьей. Ну, знаешь, чтобы с ними сблизиться». «Сблизиться», — вторит Мэтт с отрывистым смехом, что немного странно, но я не собираюсь отступать. Мое внимание внезапно привлекает Нелл, которая делает колющие жесты в сторону Гарольда, а затем проводит пальцем по горлу. «Ах, да». «Я не буду брать с собой Гарольда», — поспешно добавляю я. «Он может остаться дома». «Правда?» Мэтт кажется удивленным. «Да думаю, моих родителей далеко ехать, Ава. Ты оставишь его дома на весь день?» «Он может остаться с Нелл. Ты ведь не возражаешь против Гарольда? Правда, Нелл?» «Конечно, не возражаю», — говорит Нелл. «Хорошая идея, Ава». Мэтт ничего не говорит. Он потягивает кофе, его глаза полны мыслей, в то время как мы трое с любопытством наблюдаем за ним. Затем, словно приходя в себя, он выдыхает. «Ну, если ты так хочешь», — говорит он наконец. Похоже, он все еще немного ошарашен моим предложением. Честно говоря, не понимаю, в чем дело. Это всего лишь его родители, семейный дом, бизнес и все такое. Это будет весело. Я имею в виду, это может быть забавно. Я имею в виду, это может быть.